Черное и белое. Глава 1. Серж Комаровский заскочил домой на пару минут. Собственно, родители назвали его Сергеем, но быть Сержем ему нравилось больше. От этого имени веяло европейским шиком и крутым выпендрежем. Серж – это запах больших денег, это Париж, огни Елисейских полей, дорогой коньяк, крутые машины и роскошные женщины. А Сергей, что Сергей? Просто серый работяга, обреченный до пенсии вкалывать на дядю. А еще ему нравилось, что имя Серж созвучно со словом «сержант». Собственно, в звании сержанта российской армии он закончил службу, да и в стрелковом клубе большинство завсегдатаев знали его именно как сержанта. И в сети он в большинстве случаев обозначал себя сержантом. Или, иногда, брал ник «Гунфигхтер», то есть «стрелок». Стрельба была его первым и до поры единственным увлечением. Он был завсегдатаем популярных оружейных форумов, от корки до корки прочитывал всю попадающуюся по теме литературу. Об оружии знал все, ну, почти все, и любил стрелять. Еще в детстве он просаживал выданные родителями деньги не на кино, мороженое и газировку, а на пневматический тир, который размещался в старом списанном львовском автобусе. Позже его заманили в секцию спортивной стрельбы. Тренер возлагал на него большие надежды и сулил блестящее будущее, но стрельба по тарелочкам показалась ему скучной. В армии тоже не понравилось, ходить строем, это было не для него. И хотя майор сулил золотые горы, как же, лучший снайпер полка, на сверхсрочку он не остался. После дембеля устроился работать, начали появляться деньги. И эти деньги Серж, понятное дело, принялся тратить, само собой, на оружие. Сперва, понятное дело, гладкоствовал, потом еще один дробовик, спустя положенное время, нарезной карабин, оптика, модный обвес. В общем, размах был максимально широк в пределах доступных средств. Когда в городке появился стрелковый клуб, Серж тут же стал там завсегдатаем и быстро приобрел репутацию признанного гуру. Особенно ему нравились пистолеты. Настолько нравились, что обходными путями и тайными тропами, через хороших приятелей и подозрительные знакомства добыл себе собственный короткоствол, итальянскую машинку Беретта 92F. Из нее на 50 метрах он выбивал 90 очков из 100, а с 25 мог положить всю обойму в одну точку. Особенно ему нравилась стрельба на скорость. В этом деле он со временем достиг изрядных высот и за считанные секунды мог выпустить все полтора десятка патронов по полутора десяткам мишени и практически без промаха. Так вот, Серж Комаровский по прозвищу «Сержант» заскочил домой на пару минут. Все, что ему было нужно, это забрать из сейфа две упаковки патронов. Не сказать, что патронов у него было мало, но оставлять их в таком ненадежном месте он не хотел. Выждав наступление сумерек, он тихонько, не включая фар, проехал по пустым улицам к своей девятиэтажной свечке. Остановив джип за кустами, чтобы его нельзя было разглядеть издалека, он вышел, бесшумно закрыл дверь машины, нажал кнопку брелка сигнализации, настроенной на тихую охрану. Из-под куртки достал пистолет, передернул затвор, огляделся. Тишина, никого. Поднялся на крыльцо, взялся за дверную ручку. Прежде, чем потянуть, еще раз огляделся. Все спокойно. Дверь подъезда противно скрипнула, открываясь. Черт, как он мог забыть об этом? Будем надеяться, что в доме никого нет. А если есть, не станет любопытствовать на свою голову. Быстро прыснул на петли смазка из баллончика. Закрылась дверь уже беззвучно. Не торопясь, оглядываясь и прислушиваясь, Серж поднялся на восьмой этаж, подождал, ни звука. Брызнул смазкой в замок и на дверные петли, на этот раз все будет без сюрпризов. Замок, открываясь, негромко щелкнул. Сержант шагнул через порог и бесшумно закрыл за собой дверь. В квартире было неуютно. А чего еще, собственно, можно было ожидать? Он давно здесь не появлялся, как минимум пару месяцев. Да и прежде приходил сюда лишь ночевать. Контрольные метки были не тронуты, никто посторонний сюда не входил. Воздух был душным, затхлым. Плотные, тщательно задернутые шторы надежно отгораживали комнату от тусклых вечерних сумерек. Сделав несколько шагов, частью по памяти, частью на ощупь, Серж включил тактический фонарь. Узкий белый луч высветил дверцу встроенного в стену сейфа. Положив беретту на стоявший рядом стол, он достал из кармана ключи и присел к дверке. Набрал сложную комбинацию цифр, повернул ключ. Дверца отворилась абсолютно беззвучно. Еще бы, он в свое время лично об этом позаботился. За дверцей лежало два свертка. В каждом по 25 пачек патронов 9Х19 пара, всего 2500 штук. Пачки были завернуты в старые газеты и перемотаны скотчем. Серж зачем-то взял одну, взвесил в руке. Немалый вес, в сумме 30 килограмм. Он достал из кладовки древний станковый ермак, сгрузил в него патроны, завязал мешок, затянул ремни, прислонил к стене, закрыл и запер сейф. Все это он проделывал тщательно, не торопясь. Спешить было некуда. Прежде, чем надеть рюкзак, немного постоял, послушал. Кажется, все спокойно, можно уходить. Откуда появился звук, он сообразил не сразу, лишь несколько секунд спустя. Пищал брелок сигналки. Кто-то пытался взломать его машину. Ну, сейчас эти суки получат. Серж кинулся, было, к окну, но фортуна сегодня была явно не на его стороне. Он зацепился ногой за лямку рюкзака и полетел на пол. Успел, правда, частично прикрыться руками, но все равно въехал головой в батарею и отключился. Сознание возвращалось медленно, в глазах мутилось, голова разламывалась от боли. Все-таки крепкая штука, этот радиатор парового отопления. Сергей ощупал череп, вроде, дырок нет, это хорошо, но волосы слиплись, значит, рассек кожу, это плохо. Вроде, не тошнит, обошлось без сотрясения, это тоже хорошо. Итог, 2 плюса против 1 минуса, можно считать, повезло. Ну а теперь надо попытаться встать на ноги. Нет, сперва на 4 кости. Ветерок подул. Хорошо, освежает, даже боль немного ослабела. Ветер в квартире, сквозняк, нет, это невозможно. Он наперся на руки, приподнялся. А это что такое под руками, откуда на полу иголки? Что за хрень, в форточку, что ли, накидала? На 8-й этаж, так все форточки он закрыл своей рукой, еще во время последнего визита. Ключей от квартиры ни у кого нет. Один комплект в кармане, еще 2 в ковчеге. Когда выходил, они были на месте. Нет, как все-таки голова болит. Интересно, в домашней аптечке осталось что-нибудь вроде анальгина, или он успел все забрать подчистую? Вот, на колени уже встал. Пол какой-то подозрительно мягкий. Или это галюны пошли, крепко, видать, врезался. Следующий этап, встать на ноги. Сейчас, сперва взяться за батарею. А где батарея? Под рукой что-то шершавое, похожие на ствол дерева. Ладно, пусть будет дерево, попробуем встать. А откуда в квартире дерево? Хрен его знает. О, крыша тихо поехала. Видимо, легкий сотряс все-таки присутствует. Подташнивает может, и нелегкий. Все, встал, покачивает. Но пока дерево обнимаешь, держаться вертикально получается. Значит, все-таки, дерево. В квартире дерево быть не может, значит он не в квартире, а во. Уже соображать получается. А если он не в квартире, то где? Надо открыть глаза. Хотя бы попытаться. Хреново получается. Хоть пальцами веки разлепляй. А хоть бы и пальцами. Так, один открылся. Левый. Наполовину. Теперь правый. Нет, лучше закрыть. А то двоится начинает. Все-таки стоять пока что тяжко. Надо сесть и оглядеться. Цепляясь за трещины коры, Серж опустился и сел, вытянув ноги и прислонившись спиной к стволу дерева. В таком положении голова почти не кружилась, да и болеть, кажется, стало меньше. Он снова открыл левый глаз и начал осматриваться. Он сидел на земле, на толстом слое порыжелых сосновых иголок. Прямо перед ним возвышалось еще одно дерево. Огромная сосна, не меньше 2 обхватов толщиной и высотой нет. Глядеть вверх пока рано. Сергей осторожно повернул голову влево, затем вправо. Со всех сторон, насколько можно было видеть, стояли такие же деревья. Лес. Он в лесу. Теперь нужно сообразить, где может быть такой лес. Рядом с его домом, да и рядом с ковчегом, нет никаких сосен. Там, главным образом, пирамидальные тополя. До ближайшего сосняка несколько сот километров. Интересно, кому это понадобилось, перевозить его в лес, да еще на такое расстояние. Проще было пристрелить, пока он лежал в отключке, да там же в квартире и бросить, или придушить, чтобы шум не поднимать. Пистолет 2500 патронов, вполне достаточный повод, чтобы прикончить обладателя. Но вести хрен знает куда никто не станет. Максимум, утащит в мусоропровод или в канализационный колодец, а скорее всего бросит там, где порешили. Ладно, время на подумать еще будет. Давай сперва проверим, что осталось в карманах, в камуфляжной куртке. Ключи. От квартиры, от ковчега, от машины. Странно. Уж если его кто-то выследил и взломал дверь, то ключи-то уж должен был в первую очередь забрать. В ковчеге замки не чета квартирным, да еще и ловушки есть. Без ключа ни за что не войдешь. Серж пару раз после возвращения из очередного рейда закапывал чересчур любопытных в ближайших кустах. Слева под мышкой кобура. Пустая. Ну да, он же сам положил пистолет на стол прежде, чем лезть в сейф. Есть только запасная обойма. Все 15 патронов на месте. Документов никаких. Так он никогда и не брал документы в рейд. О, на кисти, на капроновом шнурке, болтается фонарик, включенный. Горит ярко, даже днем видно. Не похоже, чтобы батарейки подсели. Видимо, он валяется тут недолго. А, собственно, можно же на часы глянуть. Ага, ровно 20:00. В квартиру он вошел без четверти 8. Минут 10 осматривался, возился с сейфом, с рюкзаком. Получается, без сознания он был минут 5. За это время до леса его никак не успели бы довести, или прошли уже сутки, но за это время фонарь бы наверняка погас. Его выключили в квартире и включили здесь, в лесу, еще более невероятно, чем перевозка Сержа в лес. Скорее всего, просто сняли бы с руки и забрали себе. Он потер рукой подбородок, а щеки-то гладкие. За сутки он бы оброс, ладонь бы чувствовала щетину. Его побрили, это вообще из области фантастики. Ладно, поехали дальше. В нагрудном кармане рация. Он брал ее специально, чтобы слушать чужие переговоры. Большинство обитавших неподалеку от него групп не догадывались использовать шифрование, и это не раз ему помогало как избегать ненужных встреч, так и утаскивать ценное имущество буквально из-под носа конкурентов. Одним словом, вещь крайне полезная. Надо бы сразу поставить на сканирование, вдруг что важное найдется. В правом набедренном кармане коробка армейской аптечки АИ-4, в левом – пакет ИРП, на ремне в ножнах, спецназовский нож для выживания эльф. Шикарный экземпляр, ничуть не хуже, чем у пресловутого Джона Рэмбо. В свое время Серж отвалил за него ползарплаты, а потом 2 недели отбивался от бывшей жены, в самое сердце уязвленной таким приступом мотовства. В подсумке – небольшой рулон скотча и 25 метров тонкого капронового шнура, свернутого в аккуратную бухточку, специально для внезапной мародерки. Короче, все на месте. Как говаривала некая Алиса, все страньше и страньше. Что ж, попробуем разобраться. Пока он был без сознания после встречи с батареей, его забрали, привезли в лес и бросили. Ничего из карманов не забрали, хотя и за меньшие могли пристукнуть. Значит, от него чего-то хотят. Чего? Что у него можно взять? Только ковчег. Но тогда зачем его вести в лес? Могли просто выследить и подстрелить у входа. Или посадить на одежду жучка, он бы и не заметил, сам привел бы их к себе. В конце концов, можно было просто пристегнуть его к той же батарее и как следует поспрашивать. Существует много способов заставить человека говорить. Да, как-то не сходятся концы с концами. Единственное предположение, которое, хоть и с огромной натяжкой, можно принять за рабочую версию, заключается в том, что его просто убрали в сторону, чтобы не мешал выгрести содержимое ковчега. Правда, это можно было сделать гораздо проще, быстрее и без лишних затрат, там же, в квартире. Зачем понадобилось его сюда везти? Да и, опять же, часы и фонарь. Кстати, он пришел в квартиру поздно вечером, а сейчас, судя по всему, утро. Светает. Кто это мог сделать? Он был очень осторожен, спускаясь в ковчег и выходя из него. Ни с кем не пересекался, хотя видел издалека несколько серьезных банд. Но как раз эти-то банды не стали бы церемониться, просто пристукнули бы, и дело с концом. Все, фантазия кончилась. Кстати, башка потихоньку приходит в норму. Боль убавилась до терпимой, головокружение прекратилось. Пора переходить к насущному. Что теперь делать? Для начала бы сориентироваться на местности, понять, где он находится. Навряд ли его закинули на другой материк, это уже абсолютно невероятно. Скорее всего, Урал или Сибирь. Кстати, есть не хочется. Он поел как раз перед выходом из ковчега. Если его сутки куда-то везли, он бы успел проголодаться. А в то, что кто-то будет питать бесчувственное тело, не верится от слова совсем. Куда идти? За все время, что он здесь сидит, не было слышно ни одного постороннего звука. Нет здесь людей. Собственно, и раньше можно было найти такие районы, где до ближайшей деревни нужно идти чуть не 2 недели, а уж после начала заварушки этого сколько угодно. Но в любом случае на западе плотность населения выше, Туда и надо двигать. Обязательно найдется дорога, рельсы или любой другой признак человеческой деятельности. А там уже можно и к людям выйти, определиться и двинуть обратно в ковчег на разборки с шутниками. Встретится река, еще лучше. На любой реке наверняка найдется хоть какое-нибудь поселение. Рация закончила сканировать эфир. На всех диапазонах тишина, не нашлось ни одной станции. Плохой признак. Возможно, его путешествие затянется надолго. Ну так тем более нет смысла сидеть на месте и тянуть время. Он выключил кинват, чтобы не садить батареи, убрал его поглубже в карман, застегнул клапан. Осторожно поднялся, послушал себя, вроде не шатает, организм постепенно возвращается в норму. Послушал округу, без изменений. Выкрутил из рукояти ножа компас, определился по сторонам света и двинулся вперед. Поскольку он был налегке, то рассчитывал двигаться по 10 часов в день, проходя за сутки километров по 40. Дня через 3-4 он планировал найти реку или дорогу и максимум через неделю выйти к жилью. Бодро и энергично он зашагал в выбранном направлении, время от времени сверяясь с компасом. Подлесок почти отсутствовал, идти по сосняку было легко, но не было ни грибов, ни ягод, на которые он, признаться, рассчитывал, хотя сезон, вроде, был самый ягодный и грибной, конец июля. Вообще говоря, он грибы никогда не собирал и не готовил, но заучил картинки из грибного справочника и рецепты из инструкций по выживанию. Поначалу Серж даже начал мурлыкать себе под нос какую-то песенку, но вскоре монотонность ходьбы убавила эмоций. Несколько раз он замечал кучки звериного помета. Судя по размерам кучек, звери были немаленькие. Один раз, на глинистом выходе, он увидел четкий отпечаток волчьей лапы. Как выглядит след волка, было подробно расписано в тех же инструкциях по выживанию, даже картинка была приложена в натуральную величину. Вот только вживую Серж увидел его впервые и был поражен размером. Судя по следу, волк должен был быть просто огромным. Интересно, как он собирается справиться с ним с помощью ножика, пусть даже очень хорошего. Серж срубил ножом подходящего размера молодую сосенку, быстро очистил от веток, ошкурил и тут же пожалел об этом. Лишенный коры смолистый ствол стал липнуть к рукам, к одежде. Об этом в инструкциях не говорилось. Пришлось рубить еще одно деревце, уже высохшее. Он переложил содержимое рукояти ножа в подсумок на пояс, насадил нож трубчатой рукоятью на древко и крепко примотал снятым с ножен шнуром. Получилось двухметровое копьецо. С таким оружием в руках Серж почувствовал себя спокойней, но, тем не менее, стал чаще глядеть по сторонам, высматривая в глубине леса возможную угрозу. Остановившись через 5 часов, Сергей вскрыл пакет ИРП, вынул оттуда полпачки галет и принялся грызть. Он не торопился, растягивал процесс, каждый раз откусывая небольшой кусочек и тщательно его пережевывая. Закончил есть, еще немного постоял, послушал и двинулся дальше, размышляя по дороге все на ту же тему. Кто, зачем и куда его завез, и все с тем же успехом. Через час ему захотелось пить, но, как назло, именно воды с собой у него не было ни грамма. По дороге не встречалось ни ручьев, ни даже луж. В скором времени это могло стать большой проблемой, но пока жажда не стала запредельной, ее можно было проигнорировать. Ведь не может быть такого, чтобы в лесу не было воды. Ведь все звери где-то пьют, значит, нужно только найти это место. А пока пойдем дальше. В общем, все нормально, вот только добыть бы где фляжку. Чем ближе к ночи, тем больше Серж задумывался о ночлеге. Спящий на земле человек – легкая добыча для всяческих хищников. Костер может защитить только с одной стороны. Ложиться между двух костров как-то боязно, поджаришься и не заметишь. Залезть на дерево, а если свалишься, а есть еще дикие кошки, та же рысь, например. Бррррр. Он невольно представил, как зубы какой-нибудь твари впиваются в его руку и передернулся всем телом, сгоняя наваждение. Ему, суровому ганфайтеру по прозвищу «Сержант», было элементарно страшно. После некоторой внутренней борьбы он даже смог себе в этом признаться, но ситуации признания не меняло. Нужно было найти безопасный ночлег, иначе ему придется всю ночь сидеть у костра, поддерживая огонь. Сможет ли он это сделать, и будет ли он наутро в состоянии идти в нужном темпе? Вопрос, понятно, риторический. После намеченного для остановки времени он шел уже больше часа, но ничего подходящего для ночлега не встретил. Пить хотелось все сильнее, но жажду пока еще можно было терпеть. Еще одна проблема состояла в том, что все содержимое ИРБ для употребления или после него требовало воды. Значит, пока он не найдет воду, не сможет и поесть. Еще через полчаса солнце стало заметно клониться к закату, но и лес начал меняться. Сосны стали реже и ниже, появились березы и осины, сухая хвоя под ногами сменилась травой, зарослями папоротника. Потом и березы исчезли, сменившись кустарником, и над головой открылось предзакатное небо. Еще немного, и перед Сержем появился величественный, потрясающий по своей красоте пейзаж. Он забыл про усталость, голод и жажду, и какое-то время просто стоял, очарованный зрелищем. Под его ногами, 200 метрами ниже, расстилался сплошной ковер тайги, местами отблескивающий зеркальцами небольших озер. Немного к югу массив деревьев был прорезан тоненькой серебристой ниточкой реки. Линия горизонта терялась в легкой дымке, раскрашенной заходящим солнцем в розоватый цвет. И сквозь эту дымку над темной громадой леса поднималась тоненькая, как спичка, башня. Не то, чтобы Серж очень обрадовался, увидев башню, но испытал определенное удовлетворение. Его расчеты оправдались, и башня была весьма наглядным тому доказательством. Кроме того, там, внизу, было достаточно воды, нужно лишь спуститься. До башни было на глаз около 2 дневных переходов. С водой это вполне можно одолеть, даже с тем ИРП, что у него есть. Дело за малым, спуститься вниз. Надо поискать более-менее удобный спуск. По отвесным скалам без страховки он ползать не собирается. Если с юга есть река, то она, вполне вероятно, стекает с этого самого плато. Возможно, склон там будет более-менее пологим, а потом вдоль реки получится выйти на нижнюю равнину. Может, у реки найдется более удобное место для ночевки. До полной темноты еще 2-3 часа, есть время на попытку. Наверное, можно потратить на поиски еще 1-1.5 часа, а потом в любом случае придется останавливаться на ночь. Сержант повернул налево и двинулся вдоль края плато. Солнце неторопливо, как и положено в средних широтах, продолжало скатываться к горизонту. Идти было уже тяжеловато. Хотя Серж и не считал себя слабаком, но 12-часовой рейд без воды и почти без еды изрядно его вымотал. Но, в конце концов, он получил то, что искал. Глубокая расселина с довольно пологими склонами прорезала карниз почти под прямым углом, уходила на восток и скрывалась в лесу. По дну ее протекал ручей. Вот надо же было столько терпеть, а ведь всего в 3-4 километрах к югу можно было спокойно напиться. Серж был недоволен собой. Он, конечно, тренировался переносить голод и жажду, но зачем это делать без необходимости? В поисках безопасного спуска он немного прошел вдоль расселины. Наконец, ему показалось, что он нашел подходящее место. Спускаться в сумерках по каменистому склону – чистое самоубийство. Но жажда перевесила осторожность. Он еще раз осмотрелся по сторонам и двинулся вниз. Путь оказался не таким уж простым. На спуске хватало огромных камней, курумника и каменных осыпей. Серж имел равные шансы сломать как ногу, так и голову, но ему повезло, и он, в конце концов, без происшествий добрался до ручья, напился от души. Вода была вкуснейшая, холодная, аж зубы заломило. Сергей в очередной раз пожалел, что у него нет фляжки, с собой воду не унести. Но теперь нужно было как-то устраиваться ночлег. Спать на камнях у ручья – не самый лучший вариант. Подниматься наверх не слишком хочется, тем более, что уже почти стемнело. В конце концов, тут, внизу, есть несколько упавших сюда деревьев, веток, на небольшой костер хватит. Замерзнуть не должен. Серж перетащил все найденные дрова за большой валун, чтобы иметь прикрытую спину в случае нападения зверей. Вынул из ирп таблетку сухого горючего, запалил, сверху накидал сухих веток, костер готов. Разогрел на огне банку каши с мясом и с удовольствием срубал. Аккуратно, чтобы не измять, сполоснул баночку из-под каши, согрел в ней воды, побултыхал пакетик чая, подсластил полудозой сахара и, не торопясь, выпил с парой галет. Тщательно прибрал все оставшиеся в коробку ирп и сложил ее в карман. Обрывки упаковки сжег. Все, теперь можно было расслабиться. Усталость, горячая еда и тепло костра быстро разморили человека. Сон наваливался неумолимо, и сопротивляться ему было почти невозможно, да теперь и незачем. Сержант положил в костер 2 больших бревна, чтобы вышло подобие ноги, улегся поудобнее между костром и валуном и отрубился. Глава 2. Небольшой колесный пароходик, бодро шлепая плицами по воде, тащил баржу с грузом угля вверх по щитовой. Немногие пассажиры духоте кают предпочли гуляющий по палубе ветерок и, расположившись на баке, любовались неторопливо проплывающими мимо живописными, хоть и довольно однообразными, пейзажами. До Малой Сибири оставалось меньше часа ходу. Женя вместе со всеми сидел наверху, примостившись на краешке нагретой солнцем крышки люка между задраек. Но сейчас его не трогали природные красоты. Из головы не шло последнее совещание у Сотникова, с которого, как раз он и возвращался домой. На этот раз круг собравшихся был весьма ограничен. Главы поселков и фортов, главный вояка Руслан Бероев, начальник сибирских гарнизонов Андрей Касаткин, главный пограничник Игорь Фокин, главный дипломат-разведчик Сергей Демченко и, куда же без него, главный научный деятель анклава Марк Львович Гальдбрих. Сотников оглядел собравшихся. «Ну что, товарищи», — произнес он, — «нас ждут очередные проблемы. Неожиданными их нельзя назвать, но приятнее они от этого не становятся. У нас, у Русского Союза вообще и замка Россия в частности, появились враги. Не противники, соперники, а именно враги. И это не мы их себе назначили. Инициатива в этом вопросе целиком на их стороне. В первую очередь, это наши нежно любимые зусулы, то бишь эфиопы. Мы их стараниями уважаемого Евгения Михайловича, он кивнул в сторону жени, жестко остановили год назад и, казалось бы, надолго отбили охоту воевать. Но в последнее время у них появился союзник. И это, как считают наши военные, сильно прибавит им прыти. Но давайте по порядку. Сейчас Марк Львович обзорно осветит историю вопроса, чтобы в курсе были абсолютно все, а потом специалисты изложат свои соображения по данному вопросу. Женя еще с первой встречи проникся к профессору уважением, граничащим с благоговением. Он на собственном опыте оценил гальдбриеховские широту охвата вопроса и точность прогнозов. И хотя он знал тему, как говорится, изнутри, уселся поудобнее и приготовился внимать. Профессор поднялся, в свою очередь оглядел присутствующих, откашлялся, огладил седенькую испаньолку и начал: «Думаю, все хорошо знакомы с картой расположения основных анклавов. После возвращения уважаемых Кастета и Гоблина, они нам известны практически все. Но сейчас нас в первую очередь интересует эфиопский анклав с центром в Аддис-Абебе. Большую часть информации мы получили от члена ударного отряда, год назад захваченного в плен присутствующим здесь Евгением Михайловичем». В этом месте Гальдбрих, как и ранее Сотников, слегка поклонился в сторону жени, чем в очередной раз вызвал у последнего немалое смущение, и продолжил: «По воле смотрящих, Эфиопия изначально получила большое преимущество в численности населения. Как известно, это обусловлено значительным количеством различных племен в составе староземельной Эфиопии. Такой бонус никак не стимулировал развитие экономики анклава. Общественное устройство быстро скатилось к примитивному феодализму. С другой стороны, ширина канала не позволяла стабильно снабжать предметами промышленного производства такое количество людей. Поэтому периферийные эфиопские племена были брошены на произвол судьбы и, по сути, обречены на бандитизм. Многие даже не пытались наладить отношения с центральным кластером, хотя и знали о его существовании. Свою немаловажную роль сыграла в этом и давняя вражда между двумя основными народами Эфиопии, Амхара и Орома, тянущаяся не одно тысячелетие. Со временем, руководители анклава сообразили, что, незаметно для соседей управляя этими бандитами, можно, с одной стороны, создавать напряженность на границах, попутно отвлекая ресурсы сопредельных анклавов на оборону, с другой – разведывать и осваивать большие пространства, окружающие метрополию. Конечно, непривычный климат оказывает свое влияние, хозяйствовать по старинке в этих условиях абсолютно невозможно. Но и это оказалось решаемым вопросом. Здания локалок стали для племен образцами при постройке домов. Вопрос с семенами был решен канальными поставками. Сделав ставку на управляемый бандитизм, эфиопы стали засылать в периферийные области своих агентов влияния. Одним из таких был небезызвестный собравшимся здесь Джамал Сага. Их задачей было, по сути, создание мобильных вооруженных отрядов, имеющих видимость самостоятельных формирований, но при этом втайне подчиненных центральной власти. Аддис-Абеба сквозь пальцы смотрела на самоуправство командиров и использование этих отрядов в своих целях, если главные поставленные задачи при этом выполнялись. Джамал и его коллеги занимались рекрутингом людей, обучали набранных стрельбе, тактике боя, отрабатывали действия в группе и применяли эти навыки на практике, бандитствуя в пограничных областях. Используя свои многочисленные по нашим меркам и довольно хорошо вооруженные боевые группы, они могли контролировать множество местных племен, ставя их, по сути, на положение кормовой и рекрутинговой базы. Неудача немецкого анклава на старте дала эфиопам дополнительные возможности и ресурсы, поэтому группировка Джамала в юго-западном секторе была особенно сильна по сравнению с другими подобными формированиями. Как известно, смотрящие не слишком одобряют милитаризацию анклавов, поэтому с определенного момента у Аддис-Абебы остров стал вопрос о вооружении своих армий. Найденное в локалках и полученное через канал оружие было распределено между отрядами, но его не хватало. По нашей информации, в какой-то момент им был установлен полный запрет на заказ любого огнестрельного оружия. Как следствие, большинство эфиопов до сих пор вооружены хаудахами, по сути, оружием ближнего боя для стрельбы в упор. Вместе с тем, военная сила прочих анклавов также возросла, и эфиопские мини-армии не могли рассчитывать на успех в серьезных операциях, так что наступил своего рода баланс. Численное превосходство одних компенсировалось огневой мощью других. С появлением фортов ситуация кардинально поменялась. Мы сейчас не станем подробно рассматривать причины их появления, но очевидно, что форт Сибирь не первый, возникший на периферии эфиопского анклава. Об этом говорит то, что Джамал, а после и ударная группа, целенаправленно шли к платформе для ее активации и создания форта. Основным мотивом для них являлось не столько создание своего рода центров силы, сколько получение дополнительных каналов поставки. И даже если нельзя будет заказывать собственное оружие, то снабжение боеприпасами базирующейся на форт-группы кардинально улучшится. Также очевидно и то, что смотрящие пытались с помощью этих фортов ограничить поле действия Эфиопии с целью понизить агрессивность этого анклава и одновременно простимулировать другие национальные поселения к совместным действиям против общей угрозы. Об этом говорит, в частности, русскоязычное наполнение локалок, найденных вблизи форта Сибирь. Но пассивно сдели и Берна дали в руки анклава раздражителя дополнительные ресурсы для продолжения милитаризации. К счастью, в результате известных всем событий форт Сибирь достался именно нам. Также большим ударом для эфиопского анклава стала смерть Джамала и распад его боевой группировки. То, что произошло в дальнейшем, возникновение фортов Алтая и Заря, а также гибель элитного отряда, еще больше ослабило Аддис-Абебу, а последующие, можно сказать, массовые присоединения периферийных амхарских племен к Русскому Союзу полностью расстроили милитаристскую экспансию эфиопов на юго-западе. Вместе с тем, возможности наших противников далеко не исчерпаны, как в плане человеческого ресурса, так и в плане вооружений. Опять же, успех России вызывает естественное озлобление эфиопской верхушки, получившей весьма болезненную оплеуху, и, как следствие, жаждущей реванша. По сути, Русский Союз стал для них врагом номер один. Соответственно, это приводит к концентрации внимания и усилий Аддис-Абебы на юго-западном направлении. Этому способствует два фактора. Первый из них – это Северный Союз. Изначально агрессивное образование, нацеленное непосредственно против замка Россия. Мы не знаем наверняка, что для них послужило причиной выбора врага, но это именно так. Как нам известно, они усиленно строят бронированные, тяжело вооруженные по меркам платформы, корабли, но у них нет достаточного числа солдат для активных действий на суше. И в этом плане, как говорится, они с Эфиопией нашли друг друга. Соединив усилия, они могут представлять серьезную угрозу для нас. Эфиопская пехота, поддержанная с реки шведскими мониторами, может создать большие проблемы для Русского Союза и в первую очередь, для Берлина. Вторым фактором может являться наличие израильтян на северо-востоке от Аддис-Абебы. Как известно, многие старейшие и знатнейшие эфиопские кланы ведут свой род от царицы Савской. Часть абиссинских племен даже была признана одним из колен Израилевых, так что между Аддис-Абебой и Новым Иерусалимом почти наверняка существуют кровные связи. Конечно, евреи не станут воевать на стороне эфиопов, но если увидят какую-то материальную или политическую выгоду для себя, то вполне могут поставить оружие и снаряжение, чем наверняка подтолкнут зусулов к активным действиям. Собственно, у меня все. Гальдбриех раскланялся и сел на свое место. Хлопать ему не стали, не тот случай, но выступление все, и женя в том числе, слушали крайне внимательно. Профессор уже устроился на своем стуле, но никто не торопился высказываться. Затянувшееся молчание нарушил Сотников. Что-то душновато стало. Он подошел к окну и приоткрыл створку, впустив в кабинет струю свежего воздуха. Не сказать, что стало прохладнее, но дышать определенно стало легче. «У кого-нибудь есть вопросы к профессору?» — спросил глава анклава, вернувшись за свой знаменитый стол. «Нет, тогда давайте послушаем разведку». Поднялся Сергей Демченко с блокнотиком в руках. «Как уже отметил Марк Львович, основной интерес для нас представляют два анклава. Это Северный Союз и Новый Иерусалим. И тот, и другой весьма закрыты, избегают общения на любых уровнях, поэтому информация о них достаточно скудна. Начну с евреев. Да простит меня наш уважаемый светоч науки». «Ничего-ничего», — откликнулся Гальдбрих, пряча в глазах вековую грусть своего народа. «Так вот, о них мы знаем только со слов Берна. Даже на старой земле Израиль был теократическим, по сути своей, государством. Здесь же власть в анклаве, насколько нам известно, и вовсе захватили ортодоксальные иудеи, со всеми своими атрибутами и догматами, в том числе и, возможно, в первую очередь, о земле обетованной и о том, что, согласно Ветхому Завету, Яхве обещал евреям власть над миром. Мы не получили прямого ответа, но считаем, и этому тезису есть немало подтверждений, что именно попытки реализовать эти догматы привели к тому, что швейцарцы перекрыли реку и не пропускают своих боговдохновленных соседей вниз по Рейну. На попытки установить радиосвязь они не откликаются. Мы пробовали отправить туда человека для установления личных контактов, но его завернули на первом же блокпосту и в грубой форме дали понять, что не желают общаться с нами. Тем не менее, с эфиопами они контактируют. С недавних пор у зусульских отрядов стало появляться разнообразное оружие. Немецкое, британское, французское, даже чешское. Думаю, это связано с тем, что, хотя на старой земле современное нам государство Израиль появилось лишь после Второй мировой войны и собственного оружейного производства на тот момент не имело, эти территории длительное время были под британским и французским патронажами в рамках мандата Лиги наций. Также после войны СССР передал Израилю большое количество трофейного немецкого и чешского оружия. Так что, хотя у нас нет явных подтверждений этого факта, мы полагаем, что Новый Иерусалим вооружает эфиопов. Главный вопрос заключается в том, что именно евреи рассчитывают получить взамен, и достоверного ответа на него пока нет. Теперь о шведах. Поскольку они ближе, то и информации о них больше. Мы активно интересуемся происходящим на их территории. Кроме того, мы налаживаем отношения с китайцами, которые сидят на Волге еще севернее. Для них шведы тоже являются серьезной проблемой. Если бы не они, мы бы давно уже напрямую торговали с Китаем. Войну они устраивать не хотят, а все попытки переговоров с соседями окончились ничем. Со своей стороны, мы тоже пытались установить официальные контакты с Северным Союзом и тоже безуспешно. Известно, что к ним присоединились прибалтийские монокластеры, все, как один, ярые русофобы. Известно, что они заложили два серьезных по меркам нашей платформы номер 5 военных судна, и на их постройку уходит большая часть ресурсов канала поставки. Часть реки, которую шведы считают своей территорией, они отгородили цепями, протянутыми с берега на берег, выше и ниже по течению от цитадели анклава. В последнее время пограничники стали замечать шведскую активность на Волге в районе устья Шприи. С верховьев приходят быстроходные катера под мощными моторами, ведут съемку береговой линии, а также промеры глубин в прибрежных водах, но в открытую вниз по реке пройти не пытаются. При появлении наших кораблей, быстро сворачиваются и уходят. На попытки контакта не отвечают, но и агрессии не проявляют. В ночное время было зафиксировано две попытки прохода катера до устья Щитовой. На расстоянии около 5 километров ниже устья Шприи был осуществлен перехват. После предупредительных выстрелов катер развернулся и на максимальной скорости ушел вверх по Волге. Нужно отметить, что катер имел специальную окраску, снижающую заметность на радаре и малошумный двигатель. Думаю, это свидетельствует о том, что постройка водных шушпанцеров либо завершена, либо близка к завершению, и сейчас Северный Союз активно ведет разведку будущего театра военных действий. Не исключено, что на нашу территорию засылаются и пешие разведгруппы для скрытного изучения местности. Пока мы их не обнаруживали, но является ли это их заслугой или нашей недоработкой, сказать не могу. Какую же выгоду они могут преследовать? В первую очередь, конечно, захват фортов. Это выгодно всем трем анклавам, так как увеличивает возможности снабжения, в том числе и в части вооружений. Кроме того, форт – это точка силового доминирования в регионе, и никто из этой троицы не откажется от расширения владений. Возможно, что они договорятся о совместном использовании захваченных фортов или каким-то образом поделят их между собой, но это лишь предположение. Что касается нас, то потеря Сибири и Алтая сильно затормозит дальнейшее развитие промышленности Русского Союза и отрежет нас от уже присоединившихся к нам эфиопских племен. Нет сомнений в том, что при захвате фортов никто не озаботится сохранением жизни защитников. Те же, кто выживет, станут рабами. Потери людей будут чудовищными, особенно, если учесть общую невеликую численность нашего анклава. Потери в плане оружия и техники также достигнут непозволительного уровня, тем более, что это оружие тут же начнет стрелять в нас. Плюс, ко всему прочему, нам это нанесет серьезнейший репутационный ущерб. Так что считаю, что потеря даже одного форта из трех является для Русского Союза абсолютно неприемлемой. На смену Сергею поднялся Руслан Бероев. Значит, так, в оборонном отношении форты для нас очень важны. Наличие их и присутствие в каждом военного гарнизона сильно ограничивает набеговую активность эфиопов. Конечно, немалую роль в этом сыграла и ликвидация группировки Джамала. За последний год в районе Берлина и по берегам Шпрее зарегистрированы лишь единичные случаи нападений, причем, как правило, небольшими и плохо вооруженными группами. Но форты и, в первую очередь, форт Заря, весьма уязвимы в военном отношении. Они, хотя и имеют достаточно сильные гарнизоны, оторваны от метрополии, и доставка им подкрепления из центра весьма затруднена, а сделать это быстро вообще невозможно. Кроме того, состояние дорог у фортов таково, что устроить засаду на них очень просто. Достаточно свалить 3-4 дерева, чтобы заблокировать дорогу, а потом фланговым огнем уничтожить всю группу. Конечно, форты автономны, каждый из них имеет свой канал снабжения и потенциально способен выдержать длительную осаду. Но мы не можем предугадать, какие военные хитрости используют эфиопы, чтобы захватить тот или иной форт. Тот же Джамал показал, что они могут быть весьма изобретательны. Кроме того, если в распоряжении у нападающих окажется хотя бы один миномет, даже небольшого калибра, то обороняющимся придется весьма кисло. Так что необходимо, прежде всего, непрерывно вести вокруг фортов ближнюю разведку. Один из вариантов – это выставление на наиболее вероятных направлениях постоянных секретов с целью заблаговременного выявления приближающихся сил противника. Со своей стороны, я усилю каждый гарнизон еще 2-3 бойцами, дополнительно придам по 1 пулемету. Кроме того, в форте Сибирь мы формируем тяжелую мангруппу для оперативного реагирования на возможные угрозы. На Сибирском тракте неподалеку от пересечения с Зусулкой ставим стационарный блокпост. Собственно, сейчас работы должны быть уже завершены. В устье Шпрее установлены автоматические посты наблюдения. Информация с них непрерывно поступает на мониторы дежурной смены здесь, в замке «Россия». В случае появления противника, из Берлина по Шпрее и из замка «Россия» по Волге выдвинутся на перехват патрульные корабли. К слову сказать, мы пытались установить подобные станции выше по течению Волги, но они были быстро обнаружены и уничтожены. Далее, мы попытались спрогнозировать наиболее вероятные действия противника. Скорее всего, первым под ударом окажется форт «Заря». В силу своего географического расположения, он является наиболее удобной целью. Во-первых, он соединяется с остальными фортами единственной дорогой, которую легко блокировать и, таким образом, исключить доставку подкреплений. Во-вторых, население форта весьма малочисленно по сравнению с другими поселениями, а, значит, противнику будет легко создать требуемый для захвата численный перевес. Ну и еще немаловажно то, что он ближе всего к Аддис-Абебе. Скорее всего, с момента начала нападения на форт Заря, один из шведских дредноутов перекроет выход в Волгу из Шприе, чтобы блокировать наш пароход Нерпа, а второй, прикрывая десант, двинется к устью Щитовой. В случае взятия форта, отряды от Зари выдвигаются к форту Сибирь. Одновременно с этим десант на скоростных катерах поднимется вверх по Щитовой, захватит перевалку и примет участие в штурме Сибири. Корабль же будет блокировать Щитовую с целью недопущения переброски подкреплений. С этой же целью один из отрядов противника перекроет дорогу от форта Алтай к Малому Алтаю. После взятия Сибири противник сможет без помех, не торопясь, штурмовать форт Алтай. Руслан, если Ви знает, как будет действовать швед, то почему не сделает засад? Это задал вопрос Курт Шрайбер, глава форта Сибирь. Мужик умный, по-немецки дотошный, местами даже занудный. Мы думали о возможности засады. Но дело в том, что это лишь один из вариантов, хотя и самый вероятный. Мы проработали их все, но каким из них воспользуется противник, мы не знаем. Возможно также, что они нашли какой-то иной ход, который мы предвидеть не смогли. Кроме того, нам неизвестно и время начала операции. Мы не можем держать все силы в одном месте, так как существует значительная вероятность того, что именно в этом и состоит цель их активности. Опять же, помимо шведов на севере и эфиопов на востоке, есть еще и сомалийцы на западном берегу Волги. Крайне необходима разведка, раннее обнаружение врага. Евгений Михайлович, это уже по вашей части. Вам предстоит объехать вассальные эфиопские поселки и предупредить их о возможном нападении. Они сейчас неплохо прикормлены, заинтересованы в сотрудничестве, и вы наверняка сможете договориться о том, чтобы они информировали вас о незнакомых людях в лесу и, тем более, о вооруженных группах людей. «Я обязательно это сделаю», — откликнулся Женя. «И, кроме того, постараюсь собрать из эфиопов какое-то подобие ополчения, чтобы в случае нападения на форт можно было атаковать врагов с тыла. Но как раз на направлении главного удара у меня пусто. Все поселки расположены вдоль Сибирского тракта к югу, а к северу и к востоку от форта только тайга и болото. Жаль, остается надеяться, что у зусулов нет хороших проводников». Итоги подвел Сотников. «Надеюсь, все присутствующие понимают, что положение крайне серьезное. Мы не можем себе позволить потерять ни один форт, но дело даже не в этом. Мы не станем первыми атаковать ни эфиопов, ни шведов, у нас и без них дел по горло. И они, сучьи дети, это прекрасно понимают. Если их затея удастся хоть в малой части, можно сказать, что они победили. Так что мы просто обязаны отразить нападение. Но это, задача минимум. Не получится сейчас, они через год попробуют еще. Нужно сделать так, чтобы отбить и у тех, и у других, и у третьих всякое желание вообще когда-нибудь воевать с Россией. Руслан, Андрей, от вас я жду в кратчайший срок предложений по этому вопросу. Ни Лиги наций, ни ООН здесь не существует, мировое сообщество никому ничего предъявлять не станет, апеллировать ни к кому. Никто нам не поможет, кроме нас самих. Следующий момент – противостояние на воде. Как понимаю, наш флагман «Дункан» против шведа не выстоит. Значит, от моряков, военных и ученых жду реалистичных и быстрореализуемых предложений по противодействию этим речным мониторам. Причем в идеале необходимо вывести из строя корабль так, чтобы мы могли его захватить, отремонтировать и сами использовать. Завтра утром у меня совещание по этим вопросам вместе с капитанами. На сегодня, все. Народ зашумел, поднимаясь на ноги, и, переговариваясь на ходу, потянулся на выход. Евгений Михайлович остановил Женю Сотников. Вы сами слышали. Скорее всего, вы будете на направлении первого и главного удара. Так что готовьтесь. От вас сейчас во многом зависит дальнейшая судьба Русского Союза. Поверьте, это не преувеличение. Понятное дело, мы со своей стороны поможем вам всеми силами. В частности, кинем клич по поселкам и станицам на предмет добровольцев, чтобы на какое-то время, хоть на пару-тройку недель усилить ваш гарнизон. Может, организуем сменные вахты. Обязательно подкинем оружие. Но вы тоже не сидите сложа руки, действуйте. Вам на месте виднее, что можно предпринять и как организовать подготовку к встрече дорогих гостей. Обо всем, о каждой мелочи сообщайте сюда, в замок. И помните, вы не одни, мы вас на съедение эфиопам ни за что не отдадим. И вот теперь Женя сидел и старательно напрягал мозги, пытаясь придумать решение двух вопросов. Как отбиться от злобных зусулов и как спровадить супружницу в метрополию. Причем, второй вопрос был на порядок труднее первого. За весь путь от замка России он так ничего и не смог изобрести. Характер у Ольги был не слишком покладистый. А если уж упрется, да на принцип пойдет, никакими силами не своротишь. Она еще год назад, когда форт отвоевывали, вытребовала обещание, без нее на войну не ходить, и сейчас только услышит про зусулов, и все, хрен ее куда отправишь. Так ничего и не придумав, Женя поднялся с места, потянулся затекшими мышцами, хрустнул застоявшимися суставами. Вроде, и недалеко от замка Россия до Малой Сибири, а все одно поездка выходит на 2 дня. Пароходик медленный, машина слабенькая, больше 4 узлов его не разогнать. К тому же, что по Волге, что по щитовой, все против течения идти. Да и щитовая, речка узкая, извилистая, полным ходом не пойдешь. Специально в низовьях подобрали место, чтобы можно было причалить на ночевку, ибо не дело это, ночью по речке шастать. Народ, конечно, возмущается, но реальность такова, что другим путем в форты не попасть, разве что по воздуху, но это уж в самом крайнем и экстренном случае. Собственно, с момента захвата фортов такого случая больше и не возникало. Народу ехало немного, кроме жени, несколько человек из Сибири, да пара обещанных Бероевым бойцов в гарнизон форта. Все пассажиры в равной мере страдали от жары и скуки, и когда за очередным изгибом реки показалась пристань Малой Сибири, то по палубе буксира явственно пронеслось. Наконец-то, на пристани выстроилась группа людей, встречающие и отъезжающие, собравшиеся ехать в столицу. Одна фигурка показалась знакомой. Женя прищурился, напрягая зрение. Неужели, точно она, и что ее потащило сюда по всем буеракам? Буксир проскрипел кранцами о стенку дебаркадера, матросы ловко закрепили швартовы, положили сходни и едва не подпрыгивающие от нетерпения Женя вместе с остальными сошел на берег. Малони бегом он кинулся навстречу молодой симпатичной женщине с коротко стриженными волосами каштанового цвета, осторожно обнял ее и нежно поцеловал в губы, совершенно не стесняясь сновавших мимо людей. «Привет, ужасно рад тебя видеть», переводя дыхание, сказал он спустя пару минут. «И я рада, но давай отойдем в сторонку, чтобы под ногами не мешаться». Подходящее место нашлось на лавочке у дома начальника пристани. Они сели в полоборота друг к другу. Женя взял Ольгу за руку, погладил по тыльной стороне ладони, потом бережно поднес ее руку к губам. Поцеловал, прижал к щеке. «Я очень скучал по тебе. Я тоже соскучилась». Она отняла руку и провела ладонью по Жениному подбородку. «Ты почему с утра не побрился, и такой колючий еще лезешь целоваться?» Голос Ольги звучал укоризненно. «Так в лесу особенно-то возможности бриться нет», — принялся оправдываться он. «Ну-ну, за сутки такая щетина не вырастет. Ну не успел я, на пароход опаздывал. Значит, надо было пораньше встать. Ну как объяснишь женщине, что после мужских посиделок в кофейне раньше встать просто физически невозможно? А чтобы прекратить разборки, лучше всего сменить тему. Оль, зачем ты решила сюда приехать? Сама ведь знаешь, какие у нас тут дороги. А если бы что случилось? Ничего бы не случилось, ты напрасно переживаешь. Не забывай, мне виднее», — Ольга указала глазами вниз. Только тут Женя заметил стоящий у ее ног небольшой рюкзачок. «Ты уже?» — от внезапной догадки у него перехватило горло. «Ага, и не надо так нервничать. Когда-то это должно было случиться. Так скоро. Ничего, все через это проходят. И вообще, это мне по сценарию положено биться в истерике, а ты должен меня успокаивать и говорить, что все будет хорошо. Вообще-то, я тебе всегда это говорил». Пароходик гуднул, приглашая пассажиров на борт. «Ну все, пока, мне пора. Не провожай, не надо. Говорят, примета плохая. Вон, Фима тебя ждет. Сейчас прокатит с ветерком до самого форта. До свидания». Он не сказал слово «любимое», но Ольга и так поняла. Улыбнулась, взъерошила жене волосы, быстро чмокнула в щеку, подхватила свой рюкзачок и, поддерживая одной рукой живот, в перевалочку, чуть откинувшись назад, зашагала к сходним. Один из матросов взял ее вещи, и она вслед за ним скрылась в каюте. Пароход дал гудок, отчалил, ловко развернулся практически на одном месте, крутнув колеса в раздрой, и бодро побежал вниз по течению. Через каких-то полчаса он скрылся за излученной реки. Женя подошел к ожидающему его Кюбельвагену. За рулем сидел Фима Максаков, а на заднем сиденье пара прибывших из столицы серьезных ребят из ведомства Бероева. Он познакомился с ними еще по дороге, так что просто кивнул им и плюхнулся оставленное ему переднее сиденье. От забот не осталось и следа. Настроение мгновенно поднялось до отметки восторг. Еще бы, главная проблема решилась сама собой, да еще таким расчудесным образом. Дело оставалось за малым, накостылять эфиопом. «Привет, Фима», — Женя протянул водиле руку для пожатия. «Ну что, поехали. Гони, кучер, сегодня гулять будем». Все население форта, за исключением дежурной смены на стенах, собралось в столовой. Вообще в форте народу жило немного, если не считать ежемесячно сменяющихся бероевцев, 16 человек. Сейчас, когда Ольга уехала в замок Россия, 15. Год назад, после такого внезапного для всех появления новых фортов, возник вопрос об их заселении. Ведь мало захватить точку, надо еще ее удержать. Поэтому по Русскому Союзу кинули клич, и таки нашлись люди, пожелавшие сорваться с насиженных мест и отправиться к черту на куличики обживать новые территории. Из форта Сибирь следом за Женей снялись Клаус Лори, чем несказанно удивил, Гриша Смыков, сержант милиции в отставке Григорьев, которого все в глаза и за глаза обычно звали просто Иваныч, Шурик со своей Дашкой, и это тоже было неожиданно, Жора Байкер и Федька Прачкин. Как уж Федька уламывал бабу Лису, осталось тайной. Злые языки утверждают, что после того знаменательного разговора видели у него красные глаза. Но к вечеру второго дня существования форта он уже гулял по коридорам, выбирая себе комнату. Хотел переехать и Касаткин, но служебный долг оказался сильнее. Полетаева же сманили в замок Россия, там всерьез озаботились развитием авиации. Вот так тройственный союз бравых преферансистов форта Сибирь приказал долго жить. Правда, Григорьев не терял надежды на новом месте заразить преферансом пару-тройку человек и вырастить из них себе достойных партнеров. Из станицы Заостровской почти подпольно приехал могучий, косая сажень в плечах, казачина Илья Туголуков с молодой женой Настей из клана Пантюховых. Уж неизвестно по какой причине, а сами молодые наотрез отказывались объяснять, а только родители с обеих сторон наотрез отказались благословить молодых под венец. Не помогли ни уговоры Ильи, ни слезы Насти, но любовь, как говорится, зла, и теперь в форте Заря были свой кузнец и своя агрономша. По весне Настю Туголукову свезли на неделю в замок Россия, и сейчас весь двор форта был затянут веревками, на которых сушились детские пеленки. Вскоре после этого в форт нагрянул сам глава Заостровской Семен Туголуков. Чинно за руку поздоровался с Женей, в один взгляд оценил двор и хозяйство, сходил поглядеть на внучку-варвару, потом махнул рукой и изрек: «Живите с Богом, дети». К концу того же лета к Заре пробили просеку. Из форта Сибирь отдали две машины. Маленькие одноместные квадры из самых первых Жениных трофеев и полюбившийся жене Тюбельваген. К огорчению Жоры Байкера, ковровец ему забрать с собой не дали, но Женя посулил при первой возможности обеспечить адекватную замену. Слово свое он сдержал, и теперь Жора раскатывал по окрестностям на новенькой красной Хонде. Тюбельваген перегонял в форт Заря парень из новеньких Ефим Максаков. Перегнал и остался. Говорит, пейзажи понравились. Фима оказался шустрым малым и за неполных 2 месяца успел найти себе подругу из таких же, как он сам, потеряшек, Люду Звонареву. Ее и привез с собой. Еще с ним приехали Евсей Кузьмич Приходько и, к огорчению населения Сибири, Василиса Феофановна Прачкина. Как-то сложилось у Кузьмича с бабой Лисой. Сам бывший колхозный сторож объяснил свое решение тем, что в форте Сибирь стало слишком суетно. Ходят все туда-сюда, мельтешат, аж новоглазье хребит, шумят, галдят, никакого спокою нетути. После этой реплики Кузьмич в 5 минут собрал манатки и прыгнул в Тюбель. У бабы Лисы тоже барахла оказалось немного, и уже через пару часов они выбирали себе комнату в форте Заря, а Курт Шрайбер объявлял конкурс на вакантное место шеф-повара форта Сибирь. И вот все 15 человек собрались в столовой. Женя не стал ходить кругами и без околичности вывалил на головы людей всю привезенную информацию. В общем, в ближайшую пару недель, скорее всего, предстоит нам снова отбиваться от эфиопов. Закончил он свое выступление. И в этот раз ситуация будет посерьезней, чем в прошлом году. Так что я, прежде всего, предлагаю Анастасии Туголуковой погостить с Варварой у бабушек и дедушек. Пароход до замка Россия будет послезавтра. Это что же, Илью одного здесь оставить? Тут же возмутилась она. Да ни за что, Настенька, ну что же ты, я ведь не маленький, прогудел могучим басом супруг. Ты, действительно, съезди к батюшке, все родичи тебе да Варюше рады будут. Ни за что, и даже не надейся, ты тут под пулями будешь шастать, а я там цветочки собирать, а если что с тобой случится, не поеду. Бах! Кузьмич так треснул крепкой ладонью по столу, что строптивица от неожиданности замолчала, что, собственно, и требовалось. «Ты, девка дурная, не о том думаешь», — прикрикнул на нее бывший сторож. «Ты должна сейчас перво-наперво о дочке позаботиться, ибо это окромя всего еще и продолжение рода вашего, и твой первейший долг в том и состоит, чтобы пока муж твой баранит форт от ворогов пакостных, дитя ваше уберечь, ибо в нем суть ваша и смысл жизни твоей». Настя смолчала, но насупилась. По всему было видно, что отступать она не собирается. Вот ведь какая упрямица. А Кузьмич продолжал, не снижая напора: «Вот ты, девка, ерепенишься, а лучше бы прикинула. Бой будет жаркий, всякое может произойти. И если, не приведи Господь, что с Варенькой случится, как ты потом Илье в глаза глядеть будешь? А как перед собой оправдываться? Как ты вообще жить на свете сможешь, ежели знать будешь, что могла дочку сберечь и не сделала того по причине вредности натуры и ослиного упрямства? Ехай, поперечница». Сторож не на шутку разошился, аж ногой топнул, и видя, что Настя заколебалась, еще поддал жару. «Лучше мужа своего нынича как след приласкай, глядишь, одного детенка на руках увезешь, а другого – в чреве». Так уже, растерявшись от такого напора, выдала Настя тайну, и, осознав конфуз, покраснела и стушевалась. Кузнец только ахнул. Видать, это было новостью и для него. А коли так, немало не смутившись, продолжал Кузьмич, тем более не след тебе здесь задерживаться. Так что, едешь? Настя, низко опустив свекольного цвета лицо, только кивнула в ответ. Женя взглядом поблагодарил Кузьмича. В ответ получил довольную улыбку от уха до уха, мол, знай наших. Поборов еще одну проблему, начальник форта перевел дух и продолжил. Я завтра с утра начну объезжать союзные племена, требовать исполнения обязательств. Пусть будут в курсе и держатся на стороже. Нам бы неплохо патруль запустить, чтобы пара человек километров на 5 от форта лес просматривала. Клаус, определи очередность дежурств. И, главное, по одному из форта не ногой. Оружие берите соответственное. Никаких хаудахов, у одного ружье, у другого автомат. Ну и запас патронов, конечно. Обязательно каждому иметь при себе рацию, а лучше две. Мне не нужны неожиданности. Задача минимум. Разобраться с эфиопами без раненых, даже без царапин. Не дергайтесь понапрасну, но будьте наготове. Настя, какие у нас ближайшие работы на огороде? Агрономша успела уже слегка прийти в себя после перенесенного культурного шока. Да только поливать нужно, остальное все сделано. До конца августа никаких масштабных сельхозработ не предвидится. Ну а там уже начнется уборка да заготовка. Ну, до тех пор и с неграми дела порешим. Тогда, все, спасибо за внимание. На закате на верхней площадке донжона собралась теплая компания. Такие посиделки становились пусть не ежедневными, но все-таки вполне традиционными. В последнее время женщин на них не стало, они предпочитали кучковаться рядом с Настей и ее детским садом, и на башне собирался этакий мужской клуб. Вот и нынче свободное от вахты мужское население форта наслаждалось закатом, вечерней прохладой и умеренным количеством крепких спиртных напитков. Остатки элитного коньяка Женя зажал, ибо нефиг. Праздничное блюдо, употребленное в будни, быстро лишается своего ореола праздничности. Но среди множества талантов обитателей Зари нашелся и винокуренный. Кузьмич оказался весьма сведущ в технологиях домашнего виноделия и самогоноварения. И в подвалах форта теперь стояло, периодически прореживаемое, изрядное количество бутылей и бочонков с лучшими образцами его продукции. Для повышения уровня квалификации он недавно специально съездил в Заостровскую и на кордон, к признанным специалистам в этом вопросе на предмет обмена опытом и секретами мастерства. После возвращения внес несколько существенных изменений в конструкцию своего перегонного агрегата. И сейчас на столике среди богатой и разнообразной закуски стояла для дегустации бутыль с чистым, как слеза, продуктом новых технологий. Злостный самогонщик собственноручно разлил по первой в стопочке от склинаржа и провозгласил: